Всего за несколько последних месяцев она успела овладеть всем существом короля Наварского, едва вступившего на путь политики и любовных приключений. От этого и Маргарита Валуа с ее роскошной царственной красой не вызывала даже простого восхищения в своем супруге. Одно обстоятельство поражало всех. Поведение королевы-матери, странное даже для такой темной таинственной души, как Екатерина Медичи. Дело в том, что королева-мать, неуклонно проводя план брачного союза между своей дочерью и королем Наварским, в то же время почти открыто поощряла его любовь к мадам де Соф. Однако, несмотря на эту сильную поддержку и вопреки свободным нравам той эпохи, красавица Шарлотта покамест не сдавалась. И это неслыханное, непостижимое сопротивление, больше чем ум и красота упрямицы, возбудили в сердце пылкого биарнца такую страсть, которая, не находя себе удовлетворения, вся ушла внутрь, изгнав из юной души Генриха застенчивость и гордость. И даже главную черту его характера, беспечность, основанную частью на его мировоззрении, частью же на лени. Мадам де Соф явилась в бальный зал лишь несколько минут тому назад. С досады или с огорчения, но как бы то ни было, первоначально она решила не присутствовать при торжестве своей соперницы и под предлогом нездоровья отправила в Лувр мужа, занимавшего пост государственного секретаря уже 5 лет, одного. Но Екатерина Медичи, заметив, что барон де Соф вошел один, спросила у него, почему отсутствует ее любимица. Узнав, что причина всего лишь легкое недомогание, она написала мадам де Соф записку с предложением явиться, и баронесса поспешила исполнить ее требование. Генрих Наварский, сначала очень огорченный отсутствием мадам де Соф, все же почувствовал себя свободнее, когда заметил одиноко входившего барона. Не ожидая ее встретить, биарнец с грустным вздохом уже собрался подойти к той милой женщине, которую он обязался, если не любить, то почитать своей женой, как вдруг увидел в дальнем конце одной из галерей мадам де Соф. Он замер на месте, не спуская глаз с этой Цирцеи, приковавшей его к себе волшебной цепью. И после некоторого колебания, вызванного скорее неожиданностью, чем осторожностью, пошел навстречу баронессе. Придворные видели, что король Наварский идет к красавице Шарлотте, и, зная, как пылко его сердце, любезно удалились, чтоб не мешать их встрече. Случилось так, что Генрих подошел к мадам де Соф в то время, когда Маргарита Валуа и герцог Гис обменивались уже известными читателю латинскими словами. Тогда же и Генрих Наварский, подойдя к мадам де Соф, завел с ней разговор, но на французском языке, вполне понятном, несмотря на примесь гасконского акцента. Разговор, во всяком случае, гораздо менее таинственный, чем первый. «А, милочка моя, — сказал он ей, — вы здесь, оказывается? А мне сейчас сказали, будто вы больны, и я уже терял надежду вас увидеть. Ваше Величество, не думаете ли убедить меня, что потеря этой надежды стоила вам дорого?» «Святой Боже, ну, конечно, разве вы не знаете, что днем вы мое солнце, а ночью моя звезда?» Честное слово, я чувствовал себя в потемках, но вот явились вы и сразу озарили все. В таком случае, Ваше Величество, я играю с вами злую шутку. Но почему же, милочка моя? Вполне понятно. Когда имеешь власть над женщиной, самой красивой во всей Франции, можно желать только одного. Чтобы исчез свет и наступил мрак, ибо во мраке ждет нас блаженство. Злая женщина, вам очень хорошо известно, что мое блаженство в руках только одной женщины, а эта женщина играет и тешится несчастным Генрихом. О, а мне вот кажется, что эта женщина была игрушкой и потехой для короля Наварры. В первую минуту такое резкое и неприязненное отношение испугало Генриха. Но он сейчас же рассудил, что за этим скрывается досада. А досада — маска любви. Милая Шарлотта, честно говоря, ваш упрек несправедлив. И я не понимаю, как может такой красивый ротик говорить так зло. Неужели вы думаете, что в этот брак вступаю я? Клянусь Святой Пятницей, нет, это не я. «Уж не я ли?» — ответила она с колкостью, если можно назвать колкостью слова женщины, которая вас любит и упрекает за то, что вы не любите ее.